переполненная нежностью. «Наверное, это и есть крылья великой любви», — высказал предположение Гиву за вечерней трапезой. Старуха молча покачала головой. «Великая любовь простирается на всех людей», — сказала она. «И еще, если бы в твоем сердце не было удовлетворения от того, что ты делаешь, тогда ты мог бы сказать: «Я познал великую любовь». В селение пришла никогда не виданная болезнь. Люди вдруг начинали плохо видеть, теряли вкус к еде, лежали целыми днями, безучастные ко всему, пока тихо не уходили сквозь облака. Покойников торопливо свозили на холм усопших, но некормленные собаки приволакивали обгрызенные руки, ноги и даже головы умерших. В Ярангу Гиву пришли растерянные жители Галичной косы. «На тебя одного надежда», — сказали люди. Гиву молчал, ибо не знал, как ответить несчастным, испуганным людям. Он сам был в полной растерянности и каждое утро со страхом прислушивался к сонному дыханию сына, с тревогой ожидая признаков надвигающейся болезни. Он словно носил в себе хрупкий сосуд, наполненный драгоценной жидкостью, в котором сосредоточилась его любовь к новой жизни, к мальчику. «Мы знаем, что ты видишь и слышишь лучше, нежели мы», — говорили опечаленные люди. «И вся наша надежда только на тебя». Гиву тщательно оделся, натянув поверх меховой кухлянки длинный замшевый балахон, украшенный полосками разноцветной шерсти оленя, кусочками замши и меха. На ногах у него были низкие торбоса с тщательно вышитым орнаментом, повторяющим рисунок на ритуальных веслах. На руки он медленно надел теплые рукавицы и взял священный посох из легкого суставчатого дерева с кружком на конце, чтобы не проваливаться в снег. Стояла удивительно тихая погода. Солнце светило с вершины небосвода, и лучи его, отражаясь от снега, от полированных склонов сугробов, больно били по глазам. Гиву вытащил из-за пазухи кожаную накладку на глаза с узкой прорезью и повязал на лицо. Повязка хорошо защищала зрение и оберегала глаза от мучительной болезни. Несмотря на хорошую ясную погоду, Галичная коса поражала пустынностью и безлюдьем. Даже собаки лежали неподвижно, свернувшись у яранг, и равнодушно смотрели на единственного человека, который шел мимо них, широко размахивая посохом из священного суставчатого дерева. Синяя тень прыгала с сугроба на сугроб, словно стараясь обогнать человека, и тень от священной палки то изламывалась, то укорачивалась. Гиву прошел последнюю ярангу, прошагал по снежному полю и подошел к подножию скал. Отсюда, повинуясь какому-то наитию, Гиву повернул в сторону моря, и на возвышении, намытом волнами, но нынче покрытом снегом, остановился и огляделся. Под скалами темнела синяя тень, торосы уходили вдаль, и повсюду кругом царила ослепительная солнечная тишина, от которой в груди росла тревога и сохла в горле.